нежелательное, стыдное, как нам кажется. Это в переводе просто дело, работа. А помощники, боже мой, какие у меня тут помощники. Ведь у нас не допросишься простой вещи, или просьбу тут же забывают, или вещи нет, или не знаешь, кого попросить. Около тебя никого нет, никто не отзывается и не прислушивается. Ты долго измышляешь, кому бы обратиться, чтобы не нарваться на хамство или равнодушие. И все равно нарвешься. А тут не успеешь что-то сказать, уже несут. Попросил звоночек, принесли один, потом по ходу репетиции сами решили, что он слишком маленький, не годится, и принесли еще два, средний и большой. Приходит парень, который будет ставить свет. Предварительно поговорив со мной и с Левенталем, он сидит на трех репетициях с расписанной пьесой и делает себе пометки. Затем он поставит мне свет и спросит мое мнение о своей работе. То же самое делает радист со своим помощником. Я ни до чего не дотрагиваюсь. Все до смешного точно делает свое дело. Слов нет и нельзя. Тут вообще не существует. Если ты не можешь чего-то сделать, значит, ты плохой работник и зря получаешь деньги. Запись музыкальных номеров мне в Москве, конечно же, перепутали. Но Майкл взял экземпляр пьесы, пленку и во всем разобрался. У меня две переводчицы. Одну прикрепили ко мне в нашем министерстве, другая, зовут ее Джулия, американка. Джулия ведет машину отчаянно, а мотор такой силы, что я каждый раз думаю, что мы разобьемся. Она не смотрит на дорогу и разговаривает. Сама она из Нью-Йорка. Миннеаполиса совсем не знает, но у нее карта, и она моментально находит то, что нужно. Смотрит в карту на ходу, не отрываясь от руля. Переводит блестяще, потому что угадывает не только смысл, но то движение, которое я в следующую минуту сделаю. За переводчицу, которая приехала со мной из Москвы, все время неловко. Ни одной живой душевной своей мысли, зато твердо знает, что у нее отец генерал, а муж работает в совете министров. Ей здесь нравится, она все время помнит, что у нее должна быть собственная гордость. Поэтому она неискренна и неестественна. Всем это видно, и относится к ней вежливо и официально улыбчиво. Она тут не делает ничего, потому что мне в работе совсем не нужна. Только думает о покупках и о том, чтобы на лице у нее было выражение соответствующей ситуации. Мы с этими людьми дома, слава богу, совсем не сталкиваемся, но они, как видно, есть. Господи, до чего же она необаятельна и бестактна. Смотрит по телевидению невеселую рекламу, и в присутствии американцев, хорошо знающих русский язык, томно заявляет, ах, какую ерунду они показывают. А сама убилась бы, если бы ей дали этот стиральный порошок или эту пробку. Интересное качество, отличающее многих из нас, гигантская амбиция. Кто всю эту глупость вбил в наши головы? Спрашиваю у Джулии, почему мне кажется, что у вас всех есть что-то беззащитное? Наверное, потому что не от кого защищаться. Они откровенны, без маски. Нет защитной формы, нет самообороны. Приехали в кино. Машину оставили открытой, хотя там фотоаппарат и сумка с деньгами. Стучим в дом, где живет Джулия. Она выходит и смеется. «Зачем стучите? У нас дома не закрываются. Надо открыть дверь, и все». Оглушенный, возвращаясь из кино, куда нас возил Джон, он играет в «Женитьбе» яичницу. Фильм «Звездные войны» о войне между планетами. Сразу потрясает серифонический звук необыкновенной чистоты. Фильм сногсшибательный по мощности, технической оснащенности, ритмам,